раса и кровь. Адольф Гитлер и 10 минут не мог проговорить без того, чтобы не завести речь о евреях. Один из его приятелей утверждал, что в юности Гитлер влюбился в белокурую девушку. Она отвергла будущего фюрера и предпочла более симпатичного юношу-еврея. И с тех пор озлобленному Гитлеру повсюду виделись картины соблазнения белокурых немецких девушек и народцами. Евреи стали для Гитлера олицетворением всех пороков и преступлений. Он считал их виновными во всех бедах и несчастьях человечества. Он вообще отрицал право евреев считаться людьми и видел в их обличии дьявола на земле. Антисемитизм стал одной из главных мировоззренческих и политических основ преступного государства и привел к уничтожению миллионов людей. Национально-социалистическое движение выплеснулось на улицу, дав выход необузданным страстям, националистическим предрассудкам и ненависти, пробуждая самые низменные инстинкты. В послевоенной Германии евреи получили такие же, как все, гражданские права и свободы. Равноправное участие в культурной и политической жизни раздражало националистов. Это позволило Гитлеру пустить в ход такое надежное оружие, как антисемитизм. Его сила в том, что он не требует никаких рациональных аргументов. Немцев убеждали в том, что евреи захватили в республике все ключевые посты, и это часть всемирного заговора антинациональных сил. Период германской истории от времени правления канцлера Отто фон Бисмарка до разгрома Третьего рейха в мае 1945 года был временем невротического стремления Германской империи к самоутверждению, время расцвета шовинистической культуры. Немцы были убеждены, что их победа над французами в войне 1871 года – результат глубокого морального и культурного превосходства, а не следствие небольшого преимущества военной мощи, как это имело место на самом деле. Поражение 1918 года было воспринято в Германии как несправедливость. Обиду на эту несправедливость усилило чувство исторической миссии Германии. Нацисты были прежде всего борцами против всего западного. Запад отождествлялся с индивидуализмом, либерализмом, парламентской демократией. Демократы пытались направить развитие страны по общеевропейскому пути. Национальные социалисты делали упор на особый немецкий путь. Тогда модно было говорить, что немецкая душа несовместима с капитализмом, что страна должна идти особым путем, что парламентская демократия ей не подходит. Поражение в Первой мировой воспринималось как национальный позор и утрата статуса великой державы. Республика – как воплощение культурного распада и морального банкротства. Немцы считали, что победивший в войне Запад желает не только ограбить их, но и унизить их национальные чувства, а слуги Запада – это евреи. В реальности абсолютное большинство немецких евреев не участвовали в политике. За 14 лет Веймарской республики сменилось 20 кабинетов. В них служило в общей сложности 400 министров, и лишь 5 из 400 – евреи. Но это не мешало национальным социалистам утверждать, что власть в руках евреев. 19 век принес немецким евреям хоть и не полное, но равноправие. Они быстро интегрировались в немецкое общество, и это привело к большому числу смешанных браков. Число перешедших в христианство евреев значительно увеличилось. Немецкое общество охотно принимало евреев-христиан. Антисемитизм носил преимущественно религиозный характер. К еврею-христианину претензий не было. Немецкие евреи доказывали свою любовь Германии службой в армии. До Первой мировой в Германии не было принято никаких антисемитских законов, потому что злобные националисты были раздроблены. Немецкие евреи ошибочно решили, что в отличие от восточноевропейских евреев, они в Германии в безопасности. Но спасения не было. Немалое число немецких христиан имели еврейские корни. Они не считали себя евреями. Многие не подозревали о своих еврейских предках, пока Гитлер им об этом не напомнил. Они верно служили стране ведь их предки жили в Германии на протяжении столетий. Они искренне считали себя немецкими патриотами и совершенно не предполагали, что приход нацистов к власти им чем-то угрожает. Когда в 1935 году были приняты первые расовые законы, они просто не могли поверить, что и их тоже зачислили в разряд ненастоящих немцев. Известно, что нет ничего более опасного для ревнителей чистоты своего происхождения, чем реальные генеалогические изыскания. Немцы в особенности представляют собой смешение различных этнических групп, хотя многие из них не желали об этом слышать. Изучение собственной родословной стало ударом даже для некоторых правоверных нацистов. Они не подозревали, что в их жилах течет часть еврейской крови, что один из дедов или одна из бабок были евреями. Выявить всех, у кого есть примесь еврейской крови, было трудно, хотя партийные аппараты и эксперты расового ведомства трудились с полной нагрузкой. Они обнаружили, что много заметных и влиятельных в обществе людей женаты на еврейках. Немецкие аристократические семьи не отказывались от браков с евреями. Объединитель страны и первый канцлер Германии Отто фон Бисмарк это только приветствовал. Адольф Гитлер придавал большое значение внешнему облику, но он сильно ошибался. Большинство немецких евреев ничем не отличались от немцев, ни образом жизни, ни образом мыслей. Возможно, не было больших немецких патриотов, чем немецкие евреи, и внешне они были такими же, как немцы. Когда нацисты пришли к власти, они сочли все формы ассимиляции евреев попыткой подорвать Германию изнутри. Гитлер считал ассимилированных евреев самыми опасными, потому что их не сразу узнаешь, и они изнутри разлагают общество. Немецкие евреи были в отчаянии. Когда они пытались держаться в стороне от жизни страны, где они оказались волей судьбы, их считали врагами. Когда они пытались стать частью общества, служить государству так же, как все, их считали еще более опасными врагами. Один из самых популярных писателей того времени, Якоб Вассерман, с горечью писал: «Еврею совершенно бесполезно быть в стороне. Они скажут: трус, он прячется, потому что у него нечистая совесть. Бесполезно идти к ним и протягивать руку. Они скажут: что это он себе позволяет со своей еврейской настырностью? Бесполезно хранить им верность в качестве соратника. Они скажут: зачем он нам нужен? Бесполезно помогать им сбросить цепи с рук и ног. Они скажут: уж он и на этом свою выгоду знает. Бесполезно обезвреживать яд. Они сварят новый». В одном из немецких учебников есть раздел «Сопротивление без народа». Речь идет о том, что в других странах антифашистское движение опиралось на поддержку народа, но не в Германии. Юные антифашисты Ханс и Софи Шоль были одиночками, и попытка полковника Клауса Шенка фон Штауфенберга убить Гитлера 20 июля 1944 года тоже не встретила широкого понимания среди населения страны. Американский историк Дэниел Голхеген написал обширную книгу о том, что немцы охотно участвовали в преступлениях. Не потому, что им трудно жилось, не потому, что страна пережила унижение после поражения в Первой мировой, и не в силу какого-то особого психологического устройства, а просто потому, что они ненавидели чужих. Они не хотели видеть рядом с собой евреев и так охотно поддержали политику национальных социалистов. Поэтому они убивали безоружных евреев, женщин и детей, уничтожали миллионы невинных людей систематически и без сожаления. По существу, историк назвал немцев «нацией убийц». Поразительным образом, книга имела колоссальный успех именно в Германии. Многие немцы откликнулись на его труд, издали целую книгу писем Даниэлю Голдхегену. Немцы узнали правду о себе, и в определенном смысле это стало для них облегчением. Как на занятиях у психотерапевта, когда выясняется, что вокруг полно людей с такими же тяжелыми проблемами. Конечно, при известных обстоятельствах многие люди способны стать преступниками, как показывают исследования психологов, но огромную роль сыграла тотальная нацистская пропаганда, разжигавшая ненависть к евреям и вообще к чужим, другим, не своим. И лишь немногие немцы даже в нацистские времена подчинялись совести и своим моральным принципам. На всех уровнях немецкое общество демонстрировало одобрение и готовность помогать в депортации и уничтожении евреев. Многие проявляли энтузиазм и личную инициативу, щедро вознаграждаемую. На изгнание евреев наживались не только бургомистры и полицейские, но даже уборщицы, которые за личный досмотр еврейских женщин получали надбавку к жалованию, а соседи просто занимали квартиры депортированных и присваивали их имущество.